«Да-да», — подтвердил Лин Джисяо. «Вы сами видели, как он тогда подрался с Бао Эром». Дзялянь снова рассердился и хотел распорядиться, чтобы высекли ночных сторожей. «Не гневайтесь, второй господин», — принялся умолять его Лин Джисяо. «Разве их можно считать виноватыми? Ведь у нас в доме существует порядок, что после третьей стражи ни один мужчина не имеет права появляться на женской половине. Даже управляющий не смеет туда показываться, если их не позовут. Мы с братом Дзяюнем снаружи все проверили еще с вечера. Ворота накрепко заперли, и пройти через них никто не мог. Воры проникли в дом через стену, которая выходит в переулок. «А что делали женщины, сторожившие на женской половине?» — возмутился Дзялянь. «Где они?» Ли Джисяо рассказал, что всех этих женщин Фэнзе приказала связать и отправить на допрос в Ямынь. «Где Бао Юн?» — поинтересовался Дзялянь. «Ушел в сад. Позовите его». Слуги побежали за Бао Юном и, ведя его к Дзяляню, говорили: «Как хорошо, что вы оказались близко. Если б не вы, разбойники разграбили бы весь дом». Бао Юн ничего не отвечал. Сичунь волновалась, как бы он не рассказал о приходе Мяо Юй. Фэнзе тоже не осмеливалась ничего рассказывать. В это время послышалось: «Пришла сестра Хупо». Все сразу вспомнили о матушке Дзя и невольно заплакали. Дзялянь взволновался еще больше, когда узнал, что нет денег, чтобы рассчитаться с людьми, которые были наняты в связи с похоронами. Хупо ушла во внутренние комнаты и, едва увидев взломанные шкафы и сундуки, сильно расстроилась. Разве могла она в таком состоянии точно назвать пропавшие вещи? Она с трудом вспоминала, какие вещи остались после матушки Дзя, и на основании ее слов составили список пропавшего, который отправили в военные и гражданские Ямыни. После этого Дзялянь назначил сторожей на ночь. Фэнзе и Сичунь разошлись по своим комнатам. Дзялянь не ночевал дома. Он даже не стал, как обычно, ворчать на Фэнзе, а сел на коня и уехал в кумирню. Что касается Фэнзе, то, опасаясь, как бы Сичунь после потрясения не покончила с собой, она послала Фэн-Эр успокоить девушку. Наступила вторая стража. К этому времени разбойники успели миновать заставу. Однако во дворце Жунго никто не решался ложиться спать. Надо сказать, что главарь разбойников, которому понравилась Мяо Юй, не успокоился. Он понимал, что соблазнить девушку такого строгого поведения ему не удастся. Поэтому, когда наступила третья стража, он захватил с собой кинжал, немного одурманивающих благовоний, и снова пробрался в сад. Заметив, что в кумирне бирюзовой решетки горит свет, он подкрался поближе и спрятался. Постепенно огни в окнах погасли, и ко времени четвертой стражи осталось освещенным только одно окно. В это время Мяо Юй сидела на круглом молитвенном коврике и предавалась размышлениям. «Я приехала в столицу из Юаньму, желая прославиться подвижнической жизнью. Но меня пригласили в этот дом, и я не могла осуществить свое намерение. Вчера я с самыми добрыми намерениями отправилась навести четвертую барышню Сичунь. И какой-то дурак меня оскорбил, да еще пришлось натерпеться страху». Когда она вернулась от Сичунь, ей не сиделось спокойно, она вся дрожала, а сердце ее трепетало. Она всегда предавалась созерцанию в одиночестве. и сегодня никого звать не захотела.